Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу православной радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской епархии. У микрофона в нашей студии руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр. Христос воскресе! Благословите! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Воистину воскрес Христос! Мы продолжаем наши беседы по разбору книги «Откровение Иоанна Богослова», «Апокалипсиса» и обращаемся к 20 главе. Да, давайте немножко прочитаем несколько первых 6 стихов. Сразу хочется сказать, что эта глава тоже одна из таких сложных, потому что в ней возвещается такое торжество грядущее, торжество Царствия Божьего, торжество силы Божьей. И даются какие-то конкретные слова, конкретные образы, которые между тем и имеют свою символическую значимость. И вот давайте как-то попробуем хоть немножко прикоснуться к ним. Сразу надо сказать, что до конца, конечно, понять и открыть это невозможно, о чем свидетельствует большинство комментаторов, которые пытаются эти слова понять. Здесь, может быть, целесообразно сказать, что вот как Ветхий Завет не мог понять Нового Завета, хотя пророкам что-то подобное открывалось. Вот пророку Исаии открывалось евангельское благовестие. Тем не менее, до конца осознать всю глубину и полноту новозаветного откровения даже такой великий пророк не смог бы никогда, пока он лично бы не увидел Христа. Так же и мы, нам возвещается то, что будет, вот какое-то удивительное торжество, удивительная победа будет. Но мы как бы вот сейчас, как вот Ветхий Завет по отношению к Новому, и так и мы по отношению к грядущему, вот к этому грядущему торжеству силы и славы Божьей. Итак, первые 6 стихов. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей». Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего уже должно быть освобожденным на малое время, и увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Вот это сложное место, сложная такая глава. И, конечно, даже среди богословов, среди учителей и отцов церкви возникли разномыслия по этому вопросу. Что же это за 1000 лет? Такие вот древние отцы, как святой Ириней Леонский, святой Иустин Мученик, Мефодий Олимпийский и другие святые отцы того времени, мужи, апостольские, апологеты, они действительно считали, что вот Царство Божие восторжествует здесь, на этой земле, непосредственно, что будет вот такого, что будет такое время тысячелетнее, в котором действительно будет править Христос. И Он будет на этой земле реально править. И, как мы знаем, это учение получило название хилиазма от слова «тысячелетнее царствование». Христа. Вот. Были другие святые отцы. Ну, вот, например, один из первых, который высказал такую позицию против такого понимания, был блаженный Августин. Вот. Он объяснял, что тысячелетнее царство, царство праведников, которое царствует со Христом, это сама церковь. сама церковь, которая странствует здесь по земле. То есть он именно понимал не буквальным образом эти слова, а символическим образом. И, конечно, в связи с этим воскресение первое – это тот, кто нашел Христа. Это тот, кто нашел Христа здесь на земле. Это тот, кто живет в церкви. Кто уверовал, крестился и вошел в церковь. Да. Кто уверовал, крестился и вошел в церковь. Здесь, конечно, нужно сказать, что вот те образы, те молитвы, та вера святых наших, особенно первых святых, которая связана вот с такими таинствами, как крещение, вхождение в церковь, оно вот связано вот с этим, с таким образом воскресения. Оно идет еще и от апостола Павла и от всего Духа Нового Завета. Когда человек облекается во Христа, когда он крестится, он воскресает со Христом. Не случайно вот само крещение осознавалось как смерть. Человек крестился, умер, но когда он выходит из вод крещения, он воскресает. Вот два такие основные толкования. И здесь я вот даже, может быть, хотел бы зачитать слова Андрея Кесарийского, святого преподобного, именно про эти тысячу лет. Тысячу лет, говорит он, благоразумнее понимать не как таковое именно количество лет, но считать их или за многие годы, или за число совершенное, ибо многими только по количеству, но не удесятеренными сотнями считаются те тысячи, о которых сказал Давид. Слово еже заповедал в тысячи родов. Многие годы может означать сие число, дабы Евангелие было проповедано во всем мире и укоренились в нем семена благочестия, может означать и совершенное число, потому что, оставивши в них детскую подзаконную жизнь, мы призваны в мужа совершенную в меру возраста исполнение Христова. Итак, тысяча лет называется время от воплощения до пришествия Антихристова. Так ли сие, как истолковали мы, или сказанное тысяча лет есть 10 раз 100, как думают некоторые, или даже меньше сего. Сие известно одному Богу, знающему, до какого времени полезно нам его долготерпение и продолжение нашей жизни». Еще чуть-чуть дочитаю. «По истечении же сего времени всю вселенную смутит Антихрист, вмещающий в себе действия злоначального Велиара, изливая на людей подонки его ядовистной злобы, ибо знает он о неизбежности своего наказания». Вот. Вот такую длинную цитату я специально зачитал, потому что в ней как раз-таки сказано, что вот это тысячелетнее царствие – это время существования Церкви от воплощения Господа до пришествия Антихриста. То есть, когда пришел Господь в этот мир, началось царство Церкви вместе с началом главы Христа этой Церкви, и вот оно будет продолжаться до того момента, когда будет по промыслу Божьему позволено Антихристу вот себя как-то проявить на очень короткое время. На очень короткое время, и за это короткое время, конечно, произойдет такое решительное определение большинства людей, кто с Богом, а кто с Антихристом. То есть промысел Божий, который заключается в том, чтобы человек окончательно определился с тем, за кем он идет, чтобы произошла вот этот вот внутренний выбор человека, с Богом он или нет. Вот вокруг этого все вот это вот смысловое поле и крутится. Отец Александр, вот икона – это богословие в красках. И мы, глядя на икону Воскресения Христова, видим, что действительно Христос попирает сломанные врата ада, а под этими вратами ада сатана, древний змей, который связан ангелами, То есть его власть над людьми ограничена, как вот сказано, да. Положил на нем печать, был скован, запечатан, дабы не прещал уже народ, доколе не окончится 1000 лет. То есть вот это вот ограничение власти сатаны над природой человека, оно и на иконе у нас изображено. Да. А 1000 лет это не буквально, это просто определенное число, да, которое означает вот эту эпоху, когда христианство восторжествует над язычеством, и власть дьявола через различные философии, через культ этот языческий будет на земле ограничен. Но придет момент, когда этот древний змей или сатана на короткое время будет освобожден. Угу. Но все-таки подчеркнем, что это наиболее принятое толкование в церкви, что 1000 лет – это вот такой образ существования церкви на земле. Угу. Еще раз подчеркнем, что были очень уважаемые и авторитетные святые отцы, которые считали, что это конкретное число лет, которое будет здесь, вот Христос будет среди нас править. Вот такое даже было представление у них о тысячелетнем царстве. Не даже вот Андрей Кисарийский говорил, что об этом известно только Богу. Хоть мы и можем предполагать и наиболее, вот, считать наиболее убедительным вот такое мнение, тем не менее будем знать и о другом мнении, которое тоже в церкви имеет место быть. Угу. Понятно. Вот есть сектанты вот определенного толка, да, иеговисты, которые вот это вот учение о тысячелетнем царстве на земле проповедуют сейчас. И мы видим сейчас картинки. Да, у нас оно просто как есть, как один из теологуменов, так скажем, вот, но который все-таки не принят это в богословии. А у них это взято за основу, что они ждут этого царства. И да, у них такой вот есть подход. Что воскреснут те, кто не поклонились зверю, и будут царствовать вместе со Христом в течение 1000 лет на земле. Да, вот да. Были такие в древности иудействующие еретики, и монтанисты, да, так учил в 4 веке и Аполлинарий, в 1 веке так учил еретик Киринф, но святые отцы, большинство православных святых отцов это учение не поддерживает. Не поддерживает, совершенно верно. Почему еще? Потому что в нем говорится ведь о двух воскресениях. И как вот это мы можем растолковать? Да? О каком первом воскресении говорит здесь Иоанн Богослов? Ну, я уже начал про это говорить, что первое воскресение, оно связано с таким личным воскресением человека в церкви. Человек, когда он крестится, он воскресает, у него начинается новая жизнь. Мы неоднократно и передачи про это устраивали, проводили, о том, что происходит с человеком после крещения, каким он должен стать, что его жизнь должна совершенным образом измениться. Поэтому евангелист Иоанн говорит: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не будет иметь власти». Смерть первая будет иметь власть. То есть человек умирает, но она не будет такой иметь власти, как над всеми другими людьми. Это смерть такая, как бы призрачная даже. Она несущественная, смерть как переход. Вот, поэтому блаженный свят. Здесь мы видим как бы даже такой призыв к этому первому воскресению. Ты своей волей можешь воскреснуть в первом воскресении. Это твой выбор, выбор твоей жизни быть со Христом. Поэтому можно сказать, что первое воскресение – это крещение. Или, как в древности говорили, таинство просвещения. Человек вступал в свет, становился просвещенным, а значит воскресшим. Вот очень такой простой образ. Второе же воскресение – это то воскресение, которое будет после второго пришествия Христа, когда мы будем восстановлены в своей личности. И тело, и душа, и дух наши будут явлены в некоторой целостности по тайне Бога, в связи с таинством и тайной Господа нашего. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Вот о каком священстве здесь говорится? Здесь говорится о том, что каждый христианин, по большому счету, является священником. Об этом говорил еще апостол Петр. Он ко всем христианам, обращаясь во втором послании Петра, насколько я помню, говорит: «Вы царственное священство, люди, взятые в удел». удел, или по-другому клир называется, то есть это выделенные люди, взятые Господом в свой клир, то есть очищенные, избранные и наделенные особой властью. Властью быть с Богом, любить друг друга, властью изменять этот мир по замыслу и воле Христовой. И вот это и есть церковь. В этом смысле каждый человек по слову апостола является таким священником, то есть освященным, выбранным. Если мы посмотрим на Ветхий Завет, то там в Ветхом Завете были священники как особая каста, то в Новом Завете священники — это не особая каста, это особое служение. Так же, как и апостолы — особое служение. И человек к этому служению особому, призванный, вот он поставляется на это служение. В отличие, подчеркнем, от Ветхого Завета, где священники — это такая особая каста, в которой человек обычный не может в нее просто так попасть. То есть вообще не может попасть в эту касту. Вот какой смысл, что каждый христианин является священником Бога и Христа, и будут царствовать с ним 1000 лет. Угу. Далее давайте будем читать 7 стиха. Давайте 7 стих прочитаем. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Итак, давайте вот остановимся. Итак, после окончания вот этого тысячелетия, да, повторимся, что мы не буквально понимаем, не в календарном, да, смысле, да, так, а как некоторого образ? Периода только, да, сатана опять получит большую власть через отступление людей нашей планеты от Бога. То есть вот когда через человечество очень, очень в большом количестве отступивших от Бога. В глобальном, даже, в глобальном, да, в таком, в необычайно большом. Вот и здесь сказано, и число их как песок морской. Но действительно, вот сегодня многие смотрят на современную жизнь и начинают ужасаться всему вот этому. Секуляризация, да, вот самому масштабу отступления, вот именно как это делается, с каким цинизмом, с каким это делается убежденностью, уверенностью в своей правоте и так далее. Вот, что действительно, вот Гога и Магога, вот этот образ, который взят из древности, это образ, ну вот слово Гог, это такой был князь, вот князь таких языческих, диких языческих стран с севера, вот, князь Роша, Мешеха и Фувала. Понятно, что в то время для израильтян была особая опасность не с юга, где был Египет, например, царство цивилизованное, с которым можно было вести дипломатические отношения. А вот эти дикие страны, которые были кочевыми, накапливали вот эту такую дикую силу, питались постоянно от своих вот таких охотничьих, воинских трудов, они представляли такое вот объединение такой дикости, такой варварской силы, какой-то такого даже доблести отчасти, ну вот такого зверства как бы. Вот зверь, он не боится ничего, если он вступает в схватку, он идет до конца. Такая грубая демоническая сила. И вот эта грубая демоническая сила — это вот образ тех языческих стран, диких с севера. И вот, скифов, наверное, да, в те времена? Да, да, конечно. Кто еще был в то время на севере? Скифы, да. И они просто приходили, грабили, нападали, забирали свое и уходили. Вот. Они доходили даже до Иерусалима порой. И как об этом свидетельствует и пророк Иеремия, и пророк Иезекииль. Вот. То есть на культурный мир Средиземноморья, мир Экумена, вот эти кочевники, которые обладали глобальной силой, наводили страх и ужас, и этот образ тех времен исторически, он отражен и у Иоанна Богослова в Апокалипсисе. Да, да. Ну и еще вот именем Гог иногда именовался Ваал, тоже такое божество языческое. Культ плодородия, с которым был связан, который часто людей от веры в истинного израильского Бога отвергал. И именно Ваалу они часто начинали поклоняться. И поэтому в этом смысле Гог – это и вот эти дикие варварские силы, какие-то полчища, которые идут против Бога, вернее, против народа Божьего. И, с другой стороны, это еще и внутреннее искушение. То есть в их среде было божество, которое наиболее часто увлекало израильтян вот в этот культ, в культ поклонения Ваалу. Вот. Ну, а Магог – это тоже название страны, вот, которая расположена севернее это Палестины, где-то около это Черного моря. Ну, по всей видимости, Гог и Магог – это вот, что-то вроде как вот Уругвай и Парагвай, если вот можно так говорить. Примерно вот такое же созвучие. Интересно, что с еврейского слово «гог» обозначает собирающего и собрание. Ну вот в слове «синагога» как раз да-да-да. Собрание, да? Да-да-да. Вот этот корень мы видим. А «магог» — это возвышенный или возвышение. То есть «магог» — это, видимо, такая возвышенная страна. И вместе-то вот эти смыслы означают, что эти народы возвысить себя, видимо, выше учения Божие, и соберутся на вот ту брань, о которой мы читали еще в 19 главе, да, когда все они, вооружившись, с великим отчаянием, с великой дерзостью, пойдут против Христа и его церкви под водительством Антихриста. Поэтому вот гадать, какой это будет именно народ, в этническом смысле мы, наверное, не должны, но понимать, что вот эта вот расхристианизация мира приведет к тому, что народы самых разных культур, самых разных религий в прошлом объединятся на этой почве безнравственности, безбожия и восстания на Христа и Церковь Его, вот в единую такую армию, которая будет противостоять Христу и Его Церкви. Да, совершенно верно, и победить их может только сам Бог. Вот эта сила, она может ужасать христиан, и это и происходит сегодня, то безумие, которое творится в мире, и оно хочет, чтобы мы с ними боролись тоже такими же безумными способами. Вот, но здесь нужно, конечно, предаться нам волю Божию, и Господь только может их победить. То есть вот откровение Божие, пророчество свидетельствует о такой борьбе. «И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный». Вот город возлюбленный – это, видимо, Иерусалим, а стан святых – это церковь, которая в это время придется скрываться в пустыне, да? Да, да, конечно, это… Стан святых – это здесь мы вспоминаем, как что люди, израильтяне, когда шли из Египта, становились станом, и этот народ назывался народом святым, который Господь выбрал, и по этому же образу церковь тоже названа святым. станом святым. То есть вот оно происходит, что вышли на широту земли, то есть это о чем? Это говорится обо всей земле. То есть широта земли – это образ того, что это будет во всей земле, потому что церковь и Евангелие будут проповеданы по всей земле. Везде будут вот эти островки благочестия церковного. Ну и мы знаем, сейчас приходы нашей церкви православной есть по всей земле. Даже на Кубе появился приход православный. И поэтому везде будет вот это окружение. То есть вокруг церкви, то есть церковь себя будет чувствовать во враждебном окружении. То есть постоянная враждебность, постоянные нападки, постоянное вот такое вот гонение. И вокруг города возлюбленного, вот, конечно, это имеется в виду прообраз Иерусалима. Так, итак, следующая строчка очень интересна. «А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророки будут мучиться день и ночь во веки веков». Вот эти вот слова Апокалипсиса подтверждают учение о вечном мучении. Так, во-первых, здесь говорится о дьяволе, его лжепророке, звере. А во-вторых, эти слова, они могут быть отнесены к тем, кто поклонился Антихристу, не принял Христа, вооружился против него. И вот мы здесь встречаемся с такой проблемой. Люди такого интеллигентского склада очень часто говорят, как это Бог любовь может допустить вечное мучение. Ведь это так негуманно. В чем же смысл тогда творения, если Бог сотворил существ духовно-нравственных, разумных, и обрекает их на вечную погибель и мучение? Ну, потому что в данном случае зло, оно разрушает личность. Любовь и милость, она может быть обращена только к тому, кто эту любовь и милость способен на нее откликнуться, кто ее способен выбрать. Любовь и милость никогда не будет насильно кого-то заставлять. И поэтому Господь будет до последнего стараться спасти каждого человека, который готов принять любовь и милость. Но все зло, в котором нет ни капельки личности, уже не будет, все будет разрушено, все личностное, индивидуальное даже, все будет разрушено. Это будет просто такая сила, направленная на зло, направленная на погибель. Дьявол, он перестает иметь свою волю. Воля дьявольская, в ней нет своей воли. Это воля дьявольская, воля, которая только к одному, только разрушать и губить. И вот эта воля, разрушать и губить, должна быть в подобном. Подобное тянется к подобному, известный такой закон в этом мире. И поэтому тот, кто губит и убивает и несет зло, то тоже должен быть в такой же среде, губительной и убивающей. Это озеро огненное и серное. То есть серое – это символ разложения, то есть когда что-то разлагается, такое сероводород идет, такой запах гниения, да. Вот. А огонь – это огонь, это запах вот именно… Символ мучений, наверное, больше. Не просто даже мучения, а что огонь, он сжигает все. Символ, что все уничтожается, аннигилируется в огне, превращается в пепел. И вот дьявол, и лжепророк, и зверь будут брошены туда, и вот будет это во веки веков происходить. То есть это будет... Они не будут выпущены оттуда. То есть будет положен абсолютный конец их существованию где-то рядом с любовью, с добром, с Господом. Вот этот образ об этом говорит. Да, ну существовать-то они будут, но будут вот в этом вечном страдании, мучении. Да, здесь именно вопрос о том, что есть существование. Существование, если мы говорим о существовании, то существование – это только Божья характеристика. Только Бог, собственно говоря, и существует. Он говорит, я сущий. Угу. Вот в этом смысле они существовать не будут, как Бог существует и святые вместе с Ним. Угу. Вот. В том, что это будет, вот что-то такое будет, вот в этом смысле можно говорить. Лишённая благодати. Да, лишённая света, благодати и исполненная чего-то, каких-то мучений. и постоянного уничтожения. Ну, давайте дочитаем 20 главу с 11 стиха. Да? Давайте до конца дочитаем. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Итак, вот вторая смерть. Вторая смерть — это смерть в вечности, да? Да, это происходит уже в вечности, когда вот тот, кто не записан в книге жизни, тот из вечности удаляется. Интересно, исключается. Что сказано ведь у нас в Священном Писании о том, что в книгу жизни вписаны все люди без исключения, изначально Богом. Изначально, но да. Но потом собственной волей, принимая или не принимая Христа, человек себя либо подтверждает в этой книге жизни, либо исключает. Да, да. Либо себя полностью уничтожает вот в этом озере огненном и серном. Да, здесь мы видим, что начинается вот этот отрывок, что великий белый престол и сидящий на нем, понятно, это престол Бога, сидящий на нем сам Христос, вот, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им место. Вот. То есть не нашлось, понятно, кому здесь не нашлось места, вот тем, кто хотел бы на этой земле, вот, вот в этом царстве, продолжать разрушать. То есть ни дьяволу, ни лжепророку, никому не будет, никому, кто отягощен злом, не будет места. Там не будет места. Вот. Происходит вот такой страшный суд, это называется, это и будет страшный суд, когда вот это место наиболее четко и однозначно говорит о том, как все будет происходить, что будет раскрыто все, и каждая книга будет раскрыта, и будут увидены судьбы в переплетении друг с другом, потому что человек, начинающий жизнь на земле, представляет из себя не просто свою личную судьбу, но на него зависит и судьба других людей, вернее, не судьба, а выбор, путь, пути других людей, их выбор, их отношение к Богу, их желание в этой жизни открывать добро или служить злу. Где они? И поэтому здесь будет все понятно и все раскрыто. Как это произойдет, конечно, это невозможно понять своим умом. Как будет человек судить? Сказано, что по своим делам. Вот. То есть дело, которое человек в этом мире сделал, является символом его жизни, то, к чему он стремился, чем он жил, вокруг чего строил свою жизнь, что осталось от его дела. Здесь нужно вспомнить слова апостола Павла, что каждого дела будет проверено в огне. И что кого дело устоит, тот вот молодец, тот является добрым и верным рабом. Вот. У кого-то дело может не устоять. Сгореть. Но он удивительные такие слова говорит. Впрочем, он сам может спастись, но как бы из огня. Здесь мы видим какой очень важный момент, что в этой жизни наши дела, на них всегда лежит печать наших немощей, слабостей, грехов у каждого человека, за исключением, конечно, Христа и дел святых. Вот. И тем не менее, в этой жизни, ошибаясь, оступаясь, где-то падая даже, но если мы как-то старались вот сами делать дела искренне, ища любовь, ища Господа, ища какой-то смысл, будучи человечными, то несмотря на то, что даже мы в деле каком-то своем ошибемся, где-то даже дело сгорит наше по нашим немощам, слабостям. Вот. Апостол Павел говорит, что мы все равно сами можем спастись, несмотря ни на что. Несмотря на то, что мы как-то вот в каких-то своих делах могли ошибиться. Поэтому в данном случае, конечно, дело — это то дело, которое вот мы направляем к Богу на свой страх и риск, со своим духовным дерзновением, с духовной ревностью, а главное — с духовной любовью. Вот то дело устоит, которое связано с любовью и которое связано с совестью человека. Отец Александр, тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. Это такие образные слова, которые говорят о том, что все люди воскреснут. Даже те, кто утонул в море, да, был да. съеден птицами, рыбами, вернее, да, хищными, все они в кто телах. Был сожжен кто где-то, был сожжен, да. прах его развеян по всей земле, да, все люди воскреснут. Дорогие братья и сестры, мы закончили сегодня разбор 20 главы книги Апокалипсиса, и следующую субботу, живы здоровы, будем, обратимся к 21, а затем уже и к заключительной 22 главе. В нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев. Благодарю вас, отче, и до новых встреч. Христос воскресе! Воистину воскресе! Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь!